В связи с 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи, индийские газеты организовали спецподборку статей. Газета «Indian and World Event» вместе с фотографией Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на целых двух страницах поместила статьи под разными заголовками, в том числе «Великая Ким Ир Сенская Ким Чен Ирская партия». Газета «New Daily Times» поместила статью о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира и Ким Чен Ына в строительстве космической державы.